Еще один пример приведу. Я приведу, прочитаю один из текстов Писания. Мне здесь хотелось выписать, не все я выписал. Но вы помните, 14-й псалом очень интересный, который говорит об осквернении. Вы помните, кто может обитать на святой горе твоей и так далее, и так далее. Тот, кто ходит непорочно. И там есть некоторые пороки, которые замусоривают сердце. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннего своему зла, не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящийся Господа славит. Вот эти слухи, вот это поношение, это семя дьявола. И если человек его принимает в сердце, он уже не свободен. Тем более пророк. Пророк не имеет права. Вы знаете, на что не имеет права он? Прежде всего, на собственное мнение. Если вы не умеете собственное мнение поставить в сторону, то есть возможность, что вы дадите собственное мнение за голос Божий. Оно всегда при нас. Мы все анализируем. Мы всему даем свою оценку. И как трудно его поставить в сторону. Вот вы согласитесь? Вот почему пророки иногда удерживают слово? Потому что у них есть мнение об этом человеке. И как только эта мысль проходит, не так, хоп, сразу, мгновенно, закрыли. Мнение собственное. А я уже говорил, а наше мнение никому не надо абсолютно. Кому оно надо? Я хочу знать мнение Божие. Я хочу знать, что Бог говорит, не мое мнение. Потому что мое мнение имеет голос. Мысли определенные. Сестры, батя, вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? Вот здесь настоящие пророки падают. Они в самом деле... Я не говорю про тех, которым Бог никто никогда ничего не давал. Я про них не говорю. Я не говорю про тех, которые не свободны на сегодняшний день. Я про них совершенно не говорю. И я имею в виду тех, которые в самом деле имеют, но делают провалы. Нам так хочется часто помочь друг другу. Я просто не могу другими пользоваться примерами, потому что для меня вот то, что я говорю, более ярко, я это уже сам пережил. Когда-то, помню, в нашей церкви были такие трудные времена для меня. И было время, когда я вообще хотел оставить служение ни пастором, ни быть никем. У меня очень часто такое желание появлялось. Иногда теперь появляется, особенно когда различного рода такие неприятности, неустройства. И помню, в то время встает один из братьев в церкви. Я не знаю, помнят ли братья это или нет, его уже нету. Он же, кстати, в Америке, хотя, мне кажется, еще живой. И идет через него слово. Так говорит Господь, что сын мой Николай, я тебя поставил на это место и так далее, и так далее. И вот он говорит хорошее, а у меня не принимается внутри. И я сам себе думаю, почему? Было бы обличение. Я мог, ну кто обличение любит? Наверное, и я такое, что не особо то люблю. Оно более понятно, почему. Но идет то хорошее, а у меня оно не принимается, почему? Ну как такое может быть? Вы знаете, и для меня это было очень тревожно, потому что я себя проведу, что-то со мной не в порядке. Я думаю, каждый из вас так думал бы. Почему это так? Почему оно не принимается? Наверное, не очень много времени прошло. Я уже не помню, как это было, видение или сновидение, не помню точно. Но помню одно. Я опять вижу вот это собрание, какое оно было тогда на самом деле. Вижу этого брата, и он поднимается, начинает. Так говорит Федя, сын мой Николай, я тебя поставил на это место. Все понятно. Он настолько хотел поддержать меня сильно, что не взбодрствовал, а в самом деле Бог через него говорил. И он выдал свое желание, он сказал хорошее, но все дело в том, что Бог не говорил, он говорил. Вот поэтому оно не воспринималось. Почему? У него было очень сильное желание помочь. Вот беда пророкам, да? Хочешь помочь и не помогай. Потому что попадешь. Это твое желание. Ты уже не свободный. Вы представляете, насколько это важно на сегодняшний день? Не свободен от собственного желания. И это желание он выдал. Слухи не принимают поношения на ближнего своего. Я опять повторяю, я в книжке это писал частично. Вот это «Стойте в свободе». Но сегодня, наверное, не все ее читали, не все слушали. Был я на свадьбе, Господь благословил. Это было время, может, я года 3-4, может, был верующий, не больше. Ну, и одна сестра была, хорошая сестра, Бог через нее крестил Духом Святым. И после этого я не раз был еще на молитве, все было нормально. Ну, в то время, как всегда, молодежь помолиться надо. Пошли помолиться. А не я один там был, там было много. И вот идет слово одному, идет другому, идет третьему. Наконец подходит ко мне эта сестра. Вот, сын мой Николай, я хочу, чтобы ты прибал по благодати, ты до этого дня водишься своим разумом и так далее, ты не бываешь собрать, я передаю, я уже полностью не могу передать это. Вот уже, значит, братья собираются с тобой беседовать. А я стою, думаю, не принять, я ж хорошо эту сестру знаю, ну так просто в сторону не принять, я не могу этого. Принять тоже не могу. Потому что как раз, то я приехал туда, когда Бог конкретно сказал, это была свадьба, а я свадеб никогда не любил, молодежь говорила, это отдых от святости. Свадьба – это отдых от святости. И я ее и не любил, эти свадьбы. Но тогда как раз был, и Бог благословил. И думаю, ну как это понять? Вот идет слово, ты водишься разумом, не прибавишь благодати. А там явно было наполнение. Принять не могу, не принять не могу. И кто его знает, что думать? Уже мне там не до свадьбы было. Какая там свадьба? Что со мной делается? Вы понимаете? А вот слово пророческое, это не просто слово проповедник. Вот я сегодня не говорю, потому что не конкретно. Я вообще ему говорю, кому попадает, кому не попадает. Если бы я конкретно, вот Димирас, вот так и так говорит Господь. Вот. Это же совсем две разные вещи. А пророк-то говорит, так говорит Господь, правда? Не говорит же, так говорит Маня, Зина, Ваня, так говорит Господь. Я подумал, так говорит Господь, это просто так не выкинешь. И вы знаете, что я места себе не нахожу. Думаю, что такое? Хожу домой, Бог просто не позволил мне долго мучиться. И опять вижу вот эту полностью группу, где мы молились. Понимаю, что я на свадьбе. Все люди те, которые были раньше. И эта сестра ходит, прочествует. Ну, все точно, как было на самом деле. Ну, уже, значит, как кто-нибудь в кино, на кинопленку заснял, и опять прокручивает все вот это. И вы знаете, я могу проверить, что говорилось. Потому что я ж помню, что кому говорилось. Подходит к одному, точно. Подходит к другому, точно. Потом направляется ко мне и проходит мимо. Я слышу четкий голос неба. Она пользуется слухами. Значит, приехал я домой. Но как это у всегда бывает. О, уже тут по церкви еще. О, было Николаю. О, чтоб вы только слышали. О, Бог ему дал. Знаете что? Это же обычно, когда кому-нибудь попадает, такая радость у многих бывает. Вот ему Бог дал. Вот попало. Ну, мне это особенно не говорили. Жалели меня просто. Некоторые слышали, но мне не передавали. Что кто говорит. Но все равно оно доходило, все равно. Потом я узнаю, недели через две, да, приехала одна из сестер, пришла к ней пораньше и сказала, вот у нас есть там такой брат, зовут его вот так и так, он говорит, что его Бог куда-то посылает, там уже собрания часто не бывает, братья собрались, говорит с ним, и она и выдала. Почему? Она приняла. Это было семя. И когда она стала пророчествовать, она выдала эти слухи за пророчество. Если бы она их не приняла, эти слухи, то нечего было бы сортировать. Вы знаете, мы часто молимся так. Наверное, потому что это невозможно, ну, вот такой чистоте ходить. Мы молимся так: Господь, научи меня Твой голос различать от иных голосов. Мы молимся так, правда? Поем псалом. Я часто говорю: а зачем вы набираете иных голосов, а после сортируете? Ну давайте ж так, чтобы был один. Зачем вы понабирали, а после раскладываете, что куда? Я понимаю и другую сторону. Мы живем где-то не на Луне. Кто-то говорит, что-то говорит. И это иногда бывает так идет, и вольно-невольно что-то ложится на сердце. Но это семя. Это семя. Слово – это семя. Оно обладает энергией, оно имеет жизнеспособность. И однажды, если оно попало в наш разум, оно однажды, если мы его не выкинем, семя, если в землю посадить, что оно будет давать? Оно расти будет. Оно ж не может не расти. Вот почему настолько вот важно, чтобы мы имели благословение Божие и понимали, что значит хранить себя свободным. Иначе придет момент. Вообще-то, мысли Божии и мысли человеческие, они очень резко отличаются, их нельзя спутать. Есть и слух острый духовный, а если слух притупленный, то сначала эта грань скрадывается, а после уже разницы никакой нету. И думай, что ты за мысли, откуда они пришли. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И потому я бы хотел, чтобы еще не это поняли. Быть свободным от чувств своих, от раздражения, от зависти, от поношения, от клеветы. Я когда-то помню, однажды в одной церкви говорил, и одна из сестер сказала: ну, так невозможно себя хранить. Тогда говорю, и не пророчествую. По-человечески невозможно. Но если ты хочешь с помощью Божией, Бог поможет это делать. Как это невозможно? Как это невозможно? Оно должно быть так. К этому стремление должно быть. А для чего, допустим, очень часто сосуды в молитве с постом долго пребывают? Чтобы замолчали плотские наклонности. Чтобы плоть молчала. Чтобы она свой голос не подавала. Потому что, да, действительно, вот так вот идеально быть стерильным. Но знаете, что Библия говорит, святые досвящаются еще. Через кровь Христа мы, естественно, стерильные. Если можно употребить сегодня этот медицинский термин. А на самом деле-то мы знаем, какие мы стерильные. То обиды, то недоразумение, то еще что-нибудь. То еще что-нибудь проникнет в сердце. То негодование какое-то. И самое страшное, на что я хочу сегодня обратить внимание, обиды. Это бич, который сегодня поразил человечество. В том числе очень часто и сосуды Божии поражает. Есть очень один интересный пример. Когда Авраам примирился с Авимелехом, а вообще-то Авраам и Исаак, похожие случаи были в жизни одного и другого. В данном случае я, наверное, буду говорить об Исааке. Они были виноваты в том, что их выгнали. Но потом все-таки пришло им на сердце примириться. И они примирились. Исаак пошел навстречу. И дальше следует текст. Как только ушли они с примирением, простили обиды, тут же говорит, рабы Исааковы копали и нашли колодец воды. Вы думаете, это просто так написано? Это не просто так написано. Хотя, еще раз повторяю, Исаак не был замешан в всех конфликтах. Другие были замешаны. Но, тем не менее, мира не было. И когда, говорит, примирились, эти ушли, и тут же приходят и доносят. Мы нашли колодец живой воды. Вот это то, что сеет разделение между нами. И, к сожалению, а я-то говорю не для унижения сегодня пророков, но это факт, как они не любят друг друга часто. Больше, чем кто. Ну, согласитесь, что это так? Кажется, наоборот должно было быть. Это ж люди, которые апостолы, а потом пророки. Но это что-то такое очень неприятное. И я думаю, это не от Бога зависит, это от нас зависит. Очень не любят сосуды друг друга. Вы понимаете, что я говорю, не любят. Если есть провалы, принимать мы не можем, но не любить. Вот это разные вещи. Это не одно и то же. Это нечто то, на что надо обратить особое внимание. Поэтому, наверное, мы сегодня и здесь, для того, чтобы что-то пересмотреть и проверить. Чтобы еще раз, пред лицом Господним, мы хотим быть сосудами по-настоящему. Мы не хотим никакой лжи. Мы не хотим никаких заблуждений. Нам это не надо. Но, тем не менее, это так. Я хотел бы на некоторые вещи обратить внимание, потому что это очень важно, чтобы мы правильно понимали вещи. Пророк, это не будет ново, что я скажу, который получает слово от Господа, несмотря на то, что он стоит на втором плане. Почему на втором плане? Потому что может непосредственно принимать слово от Господа. А во всем остальном он просто почтальон, который получил письмо и отправил в ящик. И на этом его функция кончилась. Все. Конечно, если функция пророка, пастора, кого-то совмещается, это другой вопрос. Но если только пророк, это просто почтальон. Получил письмо и опустил в ящик, и до свидания. Вы когда-нибудь видели, что почтальон опустил ящик и сказал, слушай, ну-ка давай будем читать вместе. Ты как это будешь реагировать на это письмо? Ему дела нет до этого письма. Он опустил письмо и пошел дальше. У нас же часто пророк это не почтальон, он требует, давай читай и подчиняйся, а я не хочу. Вот мне сестра его пророчествует, а я не принимаю. Ну, не хочу, не принимаю. Враг номер один. Я просто сказал так, потому что мы не враги. Я вроде ни с кем не имею каких-то враждебных отношений. Должен принять. А почему должен принять? А я негодный человек, я не хочу принимать. А я не считаю, что надо. Но это от Бога. То Бог со мной будет судиться. А с тобой за то, что не передала, если не передала. И все. Вы улавливаете мою мысль? Все. Передал и до свидания. Ты что хочешь, делай. Даже толковать не буду, если я не понимаю. Знаете что, не надо спешить. А брат, как пример привожу. Видение, говорит, было. Вот приедет вот этот брат, а вот показано видение. И вот то, что он будет говорить, это будет от меня. Вы должны принять. Она говорит, слушай, но я видел видение, у него рубашка то белая полоса, то черная, то белая, то черная. Ну как это может быть? Что Бог говорит, приедет и ты прими. Вы поняли меня, что я рассказываю? Я рассказываю видение. Когда сестре Бог говорит, открывает видение, вот приедет человек, показывает его личность, показывает, в чем одет. И говорит, но как я могу принять, когда у него одна полоса рубашки черная, другая белая? Я вообще это видение не понимаю. Вот когда он приехал, оказывается, он такой рубашкой был одет. Это была его рубашка, ну вот рубашка. Она поняла толковать в духовном смысле. Полоса белая, полоса черная. Вы сейчас поняли меня? Если у тебя нет истолкования, то не толкуй. Но если бы, наверное, было какое-нибудь перестрелка с петушками, то вообще, наверное, сказал, это что-то за видение такое? Оказывается, просто Бог показал все. И какой рубашки будет? Но здесь не было духовного смысла заложено в этом. На что я обращаю внимание здесь? Мы очень часто своим толкованием ставим крест и на себе, как на пророке, и на откровении Божьем, и еще кое на чем. Получили, то и передай, как получил. Вот мы говорили о сновидениях. Говорит, если кто видел сон, то рассказывай как. Ну, как сон, да ты его не толкуй. Пусть разбирается тот, кому он назначен, а не ты будешь разбираться в нем. Скажи, что я видел или видел сон, вот такой и такой. А ты уже тогда разбирайся. Но не толкуй, как слово, помнишь, что такое там это слово Божие, что общего? Ну, слово Божие, так и так говорит Господь, ты такой, ты такой, ты такой. У тебя вот то, у тебя... А сновидение не сновидение. Это символический язык. И я, ну, не совсем иногда понимаю, и вообще, почему Бог не может сказать прямо, а заставляет нас думать. С одними говорят, прямо говорю, с другими в притчах. А притче нужно истолкование еще, притчи, чтобы понять, что это значит. И поэтому я бы хотел, чтобы мы избегали этих ошибок. Второе, на что я хочу обратить внимание сегодня. Наверное, я все не скажу. Я просто некоторые наметки делаю, чтобы мы это приняли во внимание. Потому что вот так вот настоящий сосуд может отклониться, выдать не то, что надо, а потом думай, что хочешь. Я не раз говорю, и это правда. Легче распознать одержимого пророка, чем того, который просто ошибся. Одержимый, начинаем молиться, и орать начинает. А который просто допустил обольщение, все нормально с ним. Он не кричит, не шумит. Но говорит, было сказано, что выздоровеет, а она умерла. А в самом деле нормально все. Ну такого ж не может быть. Значит, где-то допустил ошибку, не сбодрствовал. Наверное, очень хотел, чтобы выздоровела. Ну и выдал, что будет здорово, а в самом деле то нету. Вот почему так важно быть нейтральным. Если ты сосуд, то вот Господь и я, больше для меня никого не существует. Абсолютно. Ни меня нет, ни моих желаний, ни моих амбиций, ни моих обид, ни моих родных и близких. Мне ничего нет, Господи, я и ты, дай мне слово Твое. Почему часто люди, не только пророки, а получают ответ по своему желанию, а после оказывается, что это далеко не правда. Но получили почему? Они очень хотели это. Они не могли поставить свое желание в сторону. И лукаво воспользовался этим. Желание, мысли, через наш механизм воображения, они могут материализоваться. И вот вы сами за собой понаблюдайте. Я такой простой пример всегда привожу. Ну, во-первых, я всегда привожу из Писания. Говорит, множество сновидений бывает, когда при множестве забот. Но дальше совет, но ты бойся Бога. Тогда не будет вот так. Вот этих множество сновидений. Потому что при множестве забот. Днем желания, днем заботы. А ночью материализуется во сне. Это семя, это мысли, которые проходили. Вот и все. Мы говорим, ну не понимаю. Такой, говорит, сон приснило, что часть правды исполняется, а часть нет. Перемешалось все с этими мыслями. Потому что они попали в сосуд. Поэтому я сегодня напоминаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы поняли этот механизм. Я уже не провожу примеры, которые конкретные были в жизни. Наклеветала, получила откровение, что правда. Вторая приняла, тоже получила, что правда. А в самом деле оказалось неправда. И Бог говорит, только потому, что приняла поношение и получила это откровение от моего имени. Ну, это дьявол дал. Это его семя. Наверное, после моей проповеди вы, наверное, половину перестанете пророчествовать. Скажет, ты нас еще не знаешь. Уже не раз так было, ничто не помогло. Ну и одно, и другое я ради юмора говорю. Но я просто имею в виду, мы должны это обратить внимание. Это просто те пути, вот те механизмы, которые используются для осквернения. Я уже сегодня не буду говорить на тему «представлять Господа перед собою». Есть такая тема одна у меня. Но я просто хотел бы все-таки кое-что еще сказать. Для сосудов, чтобы бодрствовали. Как насыщается человек наш внутренний? Я вам прочитаю один из текстов Писания. Давид говорил так в книге Псалмов. «А я в правде буду взирать на лицо твое». 16 псалом, 13-15 стихи. 15 читаю. «А я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Посмотрите, идет насыщение нашего механизма от кого-то. Если мы перед Господом ходим постоянно, мы насыщаемся им. Каналы насыщения. Попробую найти очень, очень быстро. Екклесиаст, 1 глава, 8 стих. «Все вещи в труде». Тут о труде написано. Но слушайте дальше. «Не может человек пересказать всего». Это слова, которые к кому-то направляются. «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Вот каналы, через которые наполняется наше воображение. И через это воображение и пророчество идет, и видение. Почему Писание говорит так? Я почитаю Исаии, 33 глава. «Как хранить себя, чтобы кошмарные сны не снились? Устрашились грешники на сегодня, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ответ. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток. И дальше. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Для чего? Это все укладывается в воображение и впоследствии может выразиться в сновидениях кошмарных. Вы знаете, есть люди очень чувствительные, и стоит им только увидеть какую-то картину мертвого, аварию, они спать ночами не могут. Закрывают глаза, у них этот кошмар в глазах. Правда? Почему? Попал в их механизм мусор этот. И Библия говорит, кто может обитать на высоте и чисто ходить. Кто затыкает уши свои, не развешивает свои уши в радиоприемника, не открывает глаза у телевизора, а закрывает, чтобы не видеть зла, чтобы сохранить свой механизм неоскверненным. Вы меня понимаете, что это не безобидно? Вот почему здесь так написано? Это от нас зависит. Это от нас зависит. Тот, кто ходит, тот. Это я должен делать, и вы. Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла? Почему сегодня это так важно? Я читаю еще один текст Писания. К искусству нашему относится танцы и балет. Слушайте, что здесь написано. Очень грубо написано. Но это то, что сегодня есть. При начале всякой дороги, вы извините, но я читаю Слово Божие, это оскверняет. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Посмотрите современный спорт, посмотрите современный балет полураздетые. Это об этом идет речь. Это современная культура. Вы меня хорошо понимаете, слышите, что я говорю? Это культура. Вы что думаете, сегодня люди, вот эти толпы, идут глядеть там вот этот балет из-за движений? Да почти на голых женщин глядят, эти мужчины идут. Это главная цель, это главный центр притяжения. Библия говорит, позатыкайте уши, иначе будут кошмары. Потому что механизм воображения забить ничем надо. О порнографии написано. Но вы скажете, что мы этим не занимаемся. А я просто объясняю на этих примерах, чем можно забить разум и сердце забить. Вот о чем я говорю. Я понимаю, что вы не смотрите порнографию. Но Библия об этом говорит. Случайно может быть что-то. Она пристрастилась к сынам Ассуровым. Не все читаю. Но знаешь, что умножил блудеяния свои? Потому что увидев вырезанных на стене мужчин красками нарисованных изображения халдеев опоясанных, она влюбилась в них. По взгляду очей свои. Езекииль, 23 глава, 12-17 стихи. Можете это записать. Это не только может быть полезно, но сегодня как для нас, как для сосудов, которые пособенно должны хранить свои сердца, но и для всех остальных. Поэтому это вот именно то. И, наверное, в сегодняшний день не так просто хранить себя, когда кругом чего тут делается, кругом размешано это все. Поэтому я обращаю сегодня на это особое внимание. И хотел бы, чтобы мы это поняли. Грехи пророков, которые разделяют их же самих. И я этим опять-таки не хочу сказать, что вы такие. Я хотел бы, чтобы этого вообще не было, чтобы даже не именовалось. Но есть такой грех пророков, который выражен словами. А кто ничего им не кладет в рот, против того объявляют войну. Помните это местописание? Что надо пророку, чтобы в рот положили? Все принимаю это точно так. Если нет, никаких разговоров быть не может. Не положили в рот, враг номер один. Это грехи. Это то, что не должно именоваться даже. Это разделяет. Говорит, пророки крадут слова мои друг у друга. Вы помните это местописание? Как можно украсть слова? Ну, то ж Бог дает. Очень просто. Сегодня, допустим, будет сказано пророческое слово. И сомнений нету. Это Бог говорил. И все это приняли, и пророки тоже. И вот кто-то из пророков поехал в другое место. Это очень важное откровение было. И должна пророчествовать то же самое. А Бог не говорил. Оно сбудется, это Слово Божие. Но Бог не говорил, это украли и передали. Понимаете, что я говорю сегодня? Когда я переспрашиваю, понимаете, то я не считаю, что вы глупы. Я просто хочу еще раз повториться. Что вот запомните вот эти вещи, которые очень важны. Они разделяют, они лишают благословения. Они мешают жить так, как надо. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я думаю, что мы выслушали все это, и мы будем молиться. Если в нашей жизни было что-то похожее, давайте друг перед другом, я не знаю. А может, надо и друг перед другом попросить прощения, не знаю. Это уже сами решайте. Это ваша проблема. Хотя бы что-то ваше, она и наша, она и моя. Оно отражается на всех, вот эти проблемы. Но я хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день, при слушании Слова Господня, если в нашей жизни было что-то из того, что я отмечал, давайте мы сегодня оставим все это здесь, попросим прощения у Господа. И давайте никогда делать больше не будем. Пусть не будет у нас гордости никакой. Помню один из случаев, когда... Гордость, да, двигает гордость, заставляет прочествовать гордость. Я понимаю, я не называю это одержимостью, это могут мышки прийти, чтобы вы сегодня не подумали, что говорил вообще как об одержимых. Я об этом не говорил. Я говорил о том, что дьявол через мысли, а это все равно дух, он имеет доступ, и тогда не надо ничего другого, мысли надо, чтобы проникли. Я на разборе не один раз говорю. Подошел Петр к Иисусу Христу и говорит ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Помните? А Христос что ответил? «Отойди от меня, сатана». Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человек. Что, Петр одержимый был? Да он никогда не был. И близко не было. Он мысль принял лукавого. А Христос увидел и сказал прямо, что Петр, это не твои слова. Это не ты говоришь, это лукавый говорит. Мысли. А мысль материализовала слова. И пустил, как хочешь, как видение, как пророчество. Но не знаю, как еще можно опустить его. Поэтому я уже докончу, и мы будем молиться. Мы уделим время для молитвы. Я думаю, что где-то часам к двум приблизительно у нас будет обед. Это было вот то, что мне хотелось сказать, что было принято во внимание. А остальное время мне хочется уделить молитве. Мне хочется помолиться хорошо. Может быть, Господь что-то будет говорить, может быть, Господь что-то скажет. Хотя Он уже говорил нам многое. Но я бы хотел, чтобы никогда из гордости ничего не было. Однажды одной сестре говорят: «Послушай, говорит, вот это было пророчество. Это же было от себя, ты же от себя его выдала». Потом говорит: «Да, от меня. А почему?» Ты, говорит, знаешь что? Приехал издалека, потратил время, потратил деньги. Ну и так жалко отпустить без слова. Я говорю: «Ты сказала? А я ж ничего плохого не сказала. Я сказала, что сын мой, пребывай в благодати Божьей, я тебя очень люблю». Ну да, ну ничего ты плохого не сказала, но Бог не говорил. Может быть, и Бог то же самое сказал бы, но Он не говорил, ты сама говорила. Жалко стало. Вы знаете, сестры сосуды, не жалейте никого. И когда приедут молиться, а Бог не дает слова, то не думайте, а что ж люди скажут? Вот какой пророк, а говорили там то да то, а через него ничего нету, через него. Вы знаете что, не думайте, то гордость. Раз Бог не говорит, то и не говорите. Пусть уже Бог разбирается, пусть люди разбираются, а вам-то что до этого? Мы ж не строим свой авторитет, он нам не нужен. Мы хотим, чтобы Господь прославился. А если Господь через себя прославится, то и авторитет будет, не переживай. А если от себятина, то сегодня будет, завтра не станет. Потому что его не было, по сути дела. Это был обман, это был мираж. Это было, так сказать, самовозвышение. Поэтому, когда мы будем молиться, давайте будем наблюдать за собой. Пусть не гордость, не обида. Пусть не жалость никакая, пусть не будет иметь места в нашем сердце, а пусть будет любовь Божия. А любовь Божия всегда скажет то, что надо. Хороший значит хороший, плохой значит плохой. И это будет по любви. Скажите, будет по любви, если человек погибает, а я его буду гладить по голове. Молодец, иди так дальше, еще чуть-чуть, но только не добавлю, ты в бездну пропадешь. Скажу, ну что не буду, кому-то надо. Это что, любовь? Кому нам надо такая любовь? А вот когда Господь говорит то, что надо говорить, то знаете что, мы часто повторяем такую пословицу, это правда, мудрость, лучше горькая правда, чем что? Чем сладкая ложь. Поэтому давайте мы встанем на наши ноги. Давайте поднимем наши взоры к Господу. Пусть Господь еще что-то скажет в сегодняшний день, и пусть милосердие Божие будет с нами. Молимся. Было открыто, вот Бог показывал народ Божий, и было слово. Показаны сосуды, и сосуды приходят в дом Господень и становятся пред Богом. И дух начал плакать. Дома не порядок, с детьми нету мира. Приходят с черными устами и начинают говорить слово Божие. И Бог показывает, не сосуд говорит, а демон говорит через эти уста, потому что нет развлечения Божьего от чуждого. И Бог говорит, что это щели, через которые сатана имеет власть над этими душами, и они говорят, но не Бог говорит, а говорят демоны. И потому есть народ, который ранится от этого. И что Господь открывал? Что прежде чем идешь в Дом Божий, примирись с народом, с семьей своей, с народом. И чтобы не было этих щелей, через которые Бог мог бы говорить, а не сатана. Понимаете? И просто дух начал плакать. Бог показывает, есть такие среди народа Божьего, здесь присутствующие, что нет святости, нет примирения, нет мира в душах. И Дух Господень огорчен, Дух Святой. И потому говорят, не Бог говорит, а говорит другой, чуждый дух. И когда была молитва, были показаны и чистые сосуды, где Бог действует и открывает. Но, когда Бог открывает свою чистоту и обличает народ, есть, что не принимают то, что говорит Бог. Потому что Бог открывает, чтобы народ справился, чтобы сосуды эти стали на место свое. Хотя даже и к сосудам говорить, и к народу. Но не принимают, и тоже ранится сердце сосудов Божиих, потому что не принимают. А Господь говорит, что когда я говорю, будь свободен. И вот многое, брат Николай, что говорил, Яковлевич, знаете, многие приняли, Бог тоже вот говорит Бог слово. Это истинное слово от Господа было. Но было показано, что смех. Сатана улыбается. Есть и такие. Не свободные здесь. Понимаете? Не свободные. И Бог показал это. Вот во время проповеди брата Николая. Вот все, что Бог мне открыл. Дорогие братья и сестры, я думаю, что основная наша цель сегодня, чтобы Господь проверил наши сердца, и то, что есть, действительно надо удалить. Те скандалы различного рода, непримирение, оно не только касается сосудов, оно касается каждого. И в действительности, если есть такое состояние, то не может быть того слова нужного, не может быть того нужного благословения. И поэтому давайте мы, покуда Господь дал нам время, если это возможно с вашей стороны, там где-то на местах, давайте, кого это касается, давайте будем каяться, давайте будем просить прощения, давайте будем исправлять положение. Мы будем молиться, то по моим таким, где-то часов до двух, потом покушаем. И коль мы уже сегодня сюда приехали, мы еще вернемся сюда. И если кому-то надо будет поговорить отдельно, это можно будет сделать, может даже в порядке исповедания, чтобы мы вместе могли все помолиться, чтобы Господь мог помочь нам исправить наше состояние. Хорошо меня поняли? Потому что мы для этого собрались, и я просто просил, потому что в свое время так просили сами пророки, чтобы собраться нам одним, чтобы наши вопросы решить без посторонних, потому что мы сегодня здесь, насколько Господь поможет, насколько мы сегодня способны, мы постараемся исправить. Ну и, конечно, если кому-то это неприемлемо, и кто-то посчитает ненужным, мы заставлять никого не будем. Это то, что делается добровольно, это должно делаться с сознанием внутри себя, что это надо. Но если кому-то не приносит неприемлемо, значит, будет такое разделение. Кто-то в одну, кто-то в другую, а кто-то в третью. И мы уже здесь ничего не сделаем. Это зависит от нас и от Господа. Почему я сказал от нас? Потому что если Господь собрал нас сегодня, то Господь хочет. А захотим ли мы? Это уже от нас зависит, и только от нас. Поэтому молимся. Или кто-то считает нужным, видит такую надобность, чтобы вам помогли в молитве, чтобы вот не упустить это время. Поэтому, пожалуйста, если кто имеет такую нужду, кто хочет, чтобы совершили молитву отдельно здесь, потому выходите вперед, и если такие будут во время молитвы, то я сойду, сойдут братья, и будем за вас молиться, чтобы с течением времени сердца опять не закрылись, и чтобы не пришли в то состояние, которое было. Вы меня хорошо поняли? молимся, и кто имеет в этом нужду, пожалуйста, выходите вперед. Это будет для нас знак, что за вас надо молиться. Мы будем молиться.